Если муравьи недоступны, пернатые используют иные натуральные обеззараживающие лосьоны из раздавленных многоножек или листьев календулы. По сообщениям очевидцев, птицы втирают в перья даже табак из расклеванных сигаретных окурков. Не меньшей популярностью среди животных пользуются и кондиционеры для волос. Североамериканские бурые медведи используют в качестве такого средства кашицу из пережеванных корней многолетнего травянистого растения семейства зонтичных Лигустикума портера. Изготовив пенистый шампунь, они тщательно втирают его в шерсть. По мнению ученых, он оздоровляет кожу и очищает ее от паразитов. Близкие родственники енотов, куати или насухи в шерсть и кожу втирают сок южноамериканского дерева амисклау или тротиники. В повседневной жизни обезьян важную роль играют репелленты. Чтобы защититься от назойливых кровососов, капуцины мажут шерсть натуральным кремом из специально пойманных и раздавленных тропических многоножек. В тканях этих существ содержатся токсические вещества. Груминг, взаимная чистка шерсти, любимое занятие многих приматов. Во время этой процедуры обезьяны не только расчесывают шерсть и удаляют из нее паразитов, но и укрепляют социальные связи. Установлено, что животное, которому чистит шерсть сородич, испытывает блаженное состояние сродни наркотическому опьянению, что бывает у людей после приема героина. Зубы кошачьих лемуров напоминают гребешок, самый подходящий инструмент для расчесывания шерсти. Грива львов – одно из их главных средств обольщения. Чем она длиннее, гуще и темнее, тем привлекательнее лев для львиц, и тем больше страх внушает он самцам-соперникам. И дело здесь не только в эмоциональном воздействии гривы. Установлено, что у самцов с длинной темной гривой выше уровень тестостерона, крепче здоровье и лучше упитанность, чем у львов с короткой светлой гривой. Но ахиллесовая пята есть у царя зверей. Как показали инфракрасные съемки, пышная грива ухудшает теплоотдачу, а потому в жаркий день в открытой саванне львам с такой гривой приходится нелегко. Да, похоже, не в гриве счастье. Самцы львов, обитающие в кенийском национальном парке Цаво, сильно отличаются от сородичей внешним видом. У них есть борода, бакенбарды, густые волосы на груди и редкая светлая шерсть на других участках тела, зато совсем нет гривы. Все это не мешает им становиться единоличными хозяевами гаремов из нескольких самок и вести активную половую жизнь. Львы с гривами, как известно, нередко вынуждены делить самок своего прайда еще с одним-тремя самцами. Большинство птиц помешаны на чистоплотности, а самцы, обитающие в холодных арктических регионах тундровой куропатки, напротив, умышленно измазываются грязью. Виной всему, по-видимому, секс. Зимой эти птицы облачаются в чисто белое оперение, делающие их на фоне снега незаметными для соколов и прочих хищников. Весной же, когда снег тает, куропатки, чтобы снова стать незаметными, линяют и покрываются крапчатыми серовато-бурыми перьями. Но самцы, ослепительно белые и прекрасные, еще в конце зимы намеренно пачкаются в грязи, чтобы лучше выделяться на фоне пока что лежащего повсюду снега. Так они демонстрируют самкам свою удаль и отвагу. Подыскав супругу, самец купается в снегу, счищает с себя грязь и вновь становится белым. Крабы чистят свои панцири, закапываясь в песок. Песок удаляет с поверхности панциря бактерии и крошечных рачков-паразитов, прикрепившихся к нему в толще воды. Дикобразы затачивают зубы о камни. Животные, как правило, строго следят за диетой. Они стараются питаться так, чтобы обеспечить организм всеми питательными веществами в надлежащих пропорциях. К числу самых щепетильных в еде существ относятся жужелицы и пауки. Как-то ученые поставили такой опыт. Этим насекомым давали корм, обогащенный либо белками, либо жирами. Когда во время следующей кормежки им предлагали на выбор одно из таких блюд, и жужелицы, и пауки отдавали предпочтение пище, которая смогла бы восстановить в их организмах нарушенный баланс питательных веществ. Из предложенной биологами разнообразной снеди форели, хищные рыбы, предпочитали кормиться белковыми продуктами и отказывались от пищи с высоким содержанием жира или углеводов, но и белковый рацион хищников по-своему сбалансирован. Так волки и кошки, поедая добычу, могут отдавать предпочтение какой-нибудь определенной части туши. Например, разгрызая кости, Они пополняют запасы кальция в организме.